дышу тобой. Живи в моих снах, живи в моих снах. Не оставляй меня. Постой. Живи в моих снах, живи в моих снах. Живи в моих снах, дышу тобой. Живи в моих снах, живи в моих снах. Не оставляй меня. Иду по улицам, не зная, куда мне идти. Все время иду и думаю о тебе, как будто это сон, или ты живешь во мне. Лишь только в памяти останешься моей. По вечерам буду ждать возле твоих дверей и вспоминать те хорошие теплые дни, где мы гуляли вдвоем, только я и ты. Прошу тебя, не спеши уходить. Я буду вечно тебя одну любить и просыпаться рядом в одной постели с тобой, как будто это сон, или я сам не свой. По улицам рассматривая фонари, я видел стаи птиц далеко от земли. Летело время, летели минуты и дни. Остались в памяти, но я никогда не забыл, что это ты была, что это те слова, которые ты мне когда-то говорила и обещала, и не забыла, что будешь помнить меня очень-очень сильно. Как будто бы сон, как будто бы снег тает нежно на глазах, я встречаю сам рассвет. Одна секунда для счастья мне подарила весна. Ты появилась ниоткуда, как ушла она. И я хотел бы вернуть немного время назад, но ты была далеко, я не знаю сам, где мне искать тебя и как себя найти. Ведь я один пропадаю. Этот крошечный мир уместился в мою ладонь. Твое солнце не жжет, но горит огонь. Я прошу, не буди, не тронь. Это мой сон, и в нем я увидел тебя. Тебе ли не верить, тебе ли не знать эти причины, по которым бывает неадекватный мужчина. Пойми меня, я воин, загнанный дикий зверь. Стоило это того, перемен не произошло. Бери меня, вино, куски, скинь себе эту ношу. Приходи хотя бы во сне, лишь об этом прошу. Я слышу много плохих дел и немного хороших. Я любил смотреть на звезды, может это поможет. Или же не жаль совсем, ни к чему это жалость. Твои лживые глаза явили миру усталость. И что теперь осталось, плыть на всех парусах. Уходи навсегда, но живи в моих снах. Ведь я дышу тобой. Живи в моих снах, живи в моих снах. Не оставляй меня, постой. Живи в моих снах, живи в моих снах. Живи в моих снах. Ведь я дышу тобой. Живи в моих снах, живи в моих снах. Не оставляй меня, постой.